Глава 20. «Как я рад тебя видеть!» Выдохнул с надрывом Ланис, а обреченность в его глазах стала сменяться надеждой. Переместиться к близнецам мне удалось только с пятой попыткой, и то, чтобы пробиться к ним, мне пришлось угрохать 20% своего резерва, а это, между прочим, даже больше, чем вся сила довольно сильного мага. Так что не будь я неведомой зверушкой с огроменным резервом, близнецы и их группа сейчас бы погибла. Бегло осмотрелась, оценила обстановку. Группа близнецов – 23 штуки. Часть в отключке, часть – не бойцы из-за полученных ран. Часть еще пытается держать хлипенькую защиту. Посреди всего этого хаоса стоит наш преподаватель боевой и физической подготовки. Стоит не просто так, под неизвестным заклинанием. Несложным, но неизвестным. Посреди этого хаоса бегает хрупкая девчушка и пытается всех лечить, да только у самой резерв на нуле. Самое интересное чуть дальше. Здоровенные рогатые дяденьки спокойно стоят строем и закидывают зеленых неудачек огроменными разноцветными шарами огня. Во мне начала подниматься злость. В основном из-за того, что мой тихий вечер накрылся медным тазом. А я, между прочим, к мужу собралась. Пусть без всякой романтики, зато рядом, лежать, прижавшись к его теплому телу, и тихонько, уютно молчать. «Гады!» — фыркнула, ставя вокруг своей полуметровой группы слабенький купол. «Зачем тратить много сил, когда все равно сниму купол минут через 10 и разберу всех нападающих на составляющие?» Повернулась к Ланису и только сейчас заметила, что тот сидит рядом с Диносом, у которого обожжено почти все тело, а грудная клетка разворочена неслабым ударом. Но, слава богу, он еще дышит. Кинула на него стазис. На всю группу накинула мгновенный сон и, дождавшись, пока все заснут, принялась быстро стаскивать с себя одежду. Атака неизвестных прекратилась сразу же, как я сняла штаны. Благо, рубашка длинная и достаточно широкая, так что сняла только свой жилет. Рогатых стесняться не стала. Все равно не жильцы. Уж я об этом позабочусь, хотя одного оставлю на опыты. Магия у них больно интересная и необычная. Мила оскалилась в группе рогатых мужиков и, отрастив себе хвост, принялась выколупывать из него чешуйки. Проблема вылезла там, где ее не ждала. Удалось оторвать только 10 серо-зеленых пластинок, а остальные никак не желали даже подцепляться. Видимо, это мой лимит. Обернулась обратно. Сыпала чешуйки в карман, натянула обратно одежду и сняла наведенный сон. К этому моменту рогатые пришли в себя от моего представления и вновь начали кидаться шарами. Мне было пофиг, купол еще полчаса простоит, мне даже много. Послышались стоны и хрипы, кто мог вновь повскакивали с земли и принялись озираться по сторонам. «За купол не заходить!» Прокричала, что есть мочи, и поймала за локоть щуплую девчушку-целительницу. Та вытаращила на меня свои глазенки и испуганно замерла, но расслабилась, как только узнала во мне ту, кто приходила к ним лечить близнеца. У бедняжки все тело дрожало от слабости, и были у меня подозрения, что она упадет, едва я отпущу ее локоть. «Какая обстановка?» – спросила у целительницы, наполняя ее резерв. 10 тяжело ранены, 3 защитников еще держатся, 1 недееспособен», – покосилась она на Ланиса. «У 9 травмы различной тяжести, не смертельные. Учитель обездвижен, снять заклятие не получается. У всех резерв на нуле». «Спасибо, леди!» Воскликнула, почувствовав полноту своего резерва. «Молодец!» Кивнула на ее отчет и пристально посмотрела в ее глаза. «Сейчас мы идем, и ты мне быстренько показываешь 10 самых тяжелых. Останавливаешь зарядом, ждешь меня, не задаешь никаких вопросов, и мы идем дальше. После этого я займусь близнецами, а ты пойдешь лечить оставшихся. Справишься?» Спросила как можно мягче. У девочки и так вечерок выдался адский. «Все поняла», – кивнула, настороженно смотря на атакующих. «Справлюсь», – решительно сжала губы и кивнула белокурой головкой. «Все будет хорошо», – слегка сжала худенькое плечико и ободряюще улыбнулась. «Веди», – поторопила замершую целительницу. И она повела. Указала на первое тело. Пока еще оборотень, но через пару минут был бы просто телом. Все тело обожжено до черна. Такое даже и без чешуек не вылечу. Магические ожоги – это просто ад. Ревену в домике и то не так тогда досталось. Сунула руку в карман, сжала в кулаке одну чешуйку и, присев на корточки, посмотрела на целительницу. Девчонка кусала нижнюю губу, стараясь не разреветься. «Леди, надо спасать тех, кого можно!» Тихонько прошептала, давясь рвущимися рыданиями. «Этот уже не жилец». Я только хмыкнула и, приложив указательный палец к своим губам, показала, чтобы она молчала. Девчонка нерешительно кивнула, а я, вытащив из кармана вторую руку, положила свою чешуйку на лоб умирающему. Она сразу же засветилась желтым светом и исчезла, а через несколько секунд свет начал пробиваться по всему телу оборотня. Там, где осыпалась чернота, показывалась здоровая кожа без каких-либо повреждений, а грудная клетка почти трупа стала вздыматься уверенней в сильном, ровном дыхании здорового человека. Поднялась на ноги и, взглянув на целительницу, наткнулась на ее боготворящий взгляд. Еще немного, и она упадет и начнет целовать мне ноги в немом восхищении. Отрицательно мотнула головой, как только девчонка раскрыла рот и жестом руки поторопила ее идти дальше. Вскоре меня уже начало тошнить от запаха паленых волос и горелой плоти. Про запах крови и стоны боли вообще промолчу. Как можно быстрее обошли с целительницей 9 существ, и как только она подошла к Ланису и Диносу, отправила ее долечивать остальных, а сама приложила последнюю чешуйку к колбу Диноса и сняла с него стазис. «Надо отсюда выбираться», — обратилась к Ланису, внимательно наблюдая за процессом восстановления Диноса. «Эти рогатые по-любому пришли по вашей душе, и у меня только одно предположение. Вы нужны им из-за силы, а силу разделили на вас поровну». «Выходит, мы и там», — кивнул он головой на рогатых, которые все еще пытались нас атаковать через купол. «Тоже принципа маминой линии?» На слове «мама» он споткнулся, но быстро взял себя в руки. А мне вдруг вспомнились передачи о живой природе, красивой, но очень уж жестокой. В том, что эти двое принцы и в мире демонов, сомнений не было. Дед их как-никак король, император, правитель? Впрочем, до одного места кто он. Прежде всего, этот демон – мужчина. И вряд ли за столько лет не настрогал себе еще деток. Да даже если и нет больше у него наследников, разве этих беречь не полагается? Что-то тут все же нечисто. То ли демоны живут по законам дикой природы, где выживает сильнейший, душа своих соперников еще на стадии развития их потенциала. То ли кто-то пытается убрать наследников в обход их деда. Только в первый вариант мне верилось куда больше, и тому было несколько причин. Во-первых, маги, пришедшие за ребятами, довольно сильны. Их слишком много, и, судя по подрагивающему пространству, эти вызвали себе подмогу. Во-вторых, проход в мир демонов запечатан, и открыть его могут только близнецы своей кровью. И поскольку мой птиц не прилетел ко мне и не нависает безмолвной тенью, проход этот никто не открывал. Открыли новый, и я сильно сомневаюсь, что дед близнецов этого не заметил. Подрагивающее пространство даже я ощущаю. «Думаю, все дело в вашей силе». Не стала я скрывать своих выводов. «Мало того, что вдвоем вы высшие, так в вас еще и магия отца течет. Это только мои мысли, но кажется мне, что ваш дедушка решил заранее устранить угрозу своему правлению в ваших лицах». «Выходит, это из-за нас все они?» Не договорив, тяжело сглотнул и кивнул на ребят из своей группы. Сейчас он как никогда напоминал мне растерявшегося мальчишку, который остался совсем один и не знает, что ему делать. Меня такой расклад не устраивал. «Из-за вас на этих ребятах не останется и следа», ответила довольно резко, отмечая, что восстановление Диноса уже почти завершено. «Жить они будут долго и счастливо, если сами не полезут в какую-нибудь заварушку». «Но они...» Красноречиво покосился на лежащих на земле ребят. «Они уже приходят в себя!» Слегка повысила я голос. «И если прямо сейчас не начнут поднимать свои задницы, то их снова покалечат рогатые. Второй раз лечить их не буду». Меня услышали все, ибо старалась я от души. «А теперь о главном. Встряхнись, наконец!» — прикрикнула уже на мелкого мстителя. «Мне рядом нужен воин и мужчина, а не малыш, которому надо сопли подтирать». Мои хлесткие слова подействовали. Ланис меня таким взглядом наградил, что... «Вот если ты с таким же взглядом пойдешь убивать своих не очень дружелюбных сородичей, они точно проникнутся». Хлопнула смутившегося парня по плечу и, повернувшись к проходящему в себя Диносу, торопливо заговорила. «Магии у меня немного. Едва к вам пробилась. Демоны поставили вокруг вас защиту, так что, боюсь, никто к нам на помощь не придет. Будем выбираться сами. И все бы ничего, если бы они себе подмогу не вызвали. Что смогла, я сделала». Кивнула на поднимающихся ребят и купол над нами. «Залила резерв вашей целительницы». Улыбнулась, увидев, как от моих последних слов резко расслабился пришедший в себя Динос. «Хорошая девочка, цените». Не удержалась от похвалы и заметила то, на что и рассчитывала. Оба братца тепло улыбнулись. А Ланис еще и проводил долгим взглядом хрупкую фигурку, которая пыталась успеть сразу везде и носилась среди ребят, как заведенная. «В общем», — подвела итог, — «я одна не справлюсь. Могу попытаться, но рисковать вами всеми как-то не горю желанием. Поэтому сейчас я прокачаю тебе каналы», — посмотрела я на Ланиса. «И будем будить в вас силу высших. Одна я не справлюсь». Продолжила с нажимом, заметив их нерешимость. «Ребята и ваш учитель пустые. Купол рухнет через 15 минут. Ребятам надо отправить отсюда порталом. Этих и подкрепление уничтожить. Новый проход закрыть. Я не резиновая. Так что потерли сопли и легли рядышком». Рявкнула порядком разозленная. «Времени и так мало, а эти... Лучше бы они так сомневались, когда мстить шли моему наставнику». Видимо, что-то отразилось на моем лице, из-за чего близнецы переглянулись, и Ланис улегся рядом с Диносом, прямо на голую землю. Сейчас не до таких мелочей, как удобство. Уже привычно перешла на магическое зрение и нашла каналы Ланиса. Сегодня они выглядели как абсолютно здоровые, но на месте бывших разрывов проход для магии был немного затруднителен и болезненен. Поэтому мелкий мститель даже не пытался пользоваться силой. Знал, что его скрутит сильной болью. На собственном опыте испробовал, когда мне не поверил. Обезболила и пустила по каналам гулять свою силу, постепенно наращивая поток. Пока поток послушно циркулировал по заданному мной курсу, рукой поманила к себе вставших и почти очухавшихся ребят. Те сначала косились подозрительно, но после нескольких слов, тихо сказанных худенькой девочкой-целительницей, холод и непонимание в их глазах сменилось признательностью и благодарностью. Я б тоже была благодарна тому, кто вытащил меня с того света. В двух словах обрисовала ребятам ситуацию, к слову сказать, была она довольно паршивой, но выбора нам никто не давал. Все возмущения парней в стиле «Я ж мужик!» пресекла грубо, зато действенно. Напомнила им, что мужской, то есть магической силы, они как раз таки сейчас лишены, и пользы от них в данный момент меньше, чем забот. Склонили головы, поскрипели зубами, скривили недовольно лица, но покорно зашли в открытый мной портал. Еще и учителя застывшего статуи с собой унесли. Тратить на него магию не стало, и так не хватит, а в академии без меня разберутся, как ему помочь. Как только ребята ушли и портал схлопнулся, обернулась к хмурым близнецам и, ни слова им не говоря, чтоб не напрягались и не мешали, резко сорвала магические печати с обоих, и ничего не произошло. Только перестроила зрение, чтобы глянуть на их магический поток, как меня буквально смело сырой силой. Летя и кувыркаясь, радовалась тому, что на мне чертова куча защиты, иначе бы все кости переломала, а так даже не больно. Остановилась, впечатавшись в собственный купол. Встала, встряхнулась и уставилась на Рогатого. Тот прилип к куполу так, что даже нос немного расплющился, а когда заметил мой внимательный взгляд, оскалился так противненько-препротивненько. Но я решила, что свои опыты буду проводить именно на этом экземпляре. Тем более, что он вроде как выше и шире остальных, а рога у него огроменные, закрученные. «А вам их носить не тяжело?» Указала пальцем на рога. «Шея не устает такой вес на себе таскать?» Рогатый вперил в меня туповатый взгляд и только глазами хлопал, беззвучно открывая рот. «Понятно», — кивнула головой. «Отсутствие мозгов облегчает вес», — подытожила с умным видом. И тут Рогатый наконец-то отошел от шока и решил взбеситься, только было уже поздно. Не просто ж так я ему зубы заговаривала. Щелчок пальцев — и ревущий демон отправился в пространственную комнату, которую я создала с помощью браслета. Теперь эта комната без окон и дверей всегда была со мной, как и сумка. Вернее, не совсем так. Прям с собой я не таскала ни сумку, ни комнату, зато, находясь в любом месте, имела к ним доступ. Они ж пространственные. А вообще сложно все это. В тонкостях пространственной магии еще ни я, ни наставник не разобрались. Пока я возилась со своим будущим практическим материалом, надо мной нависла тень. Большая такая. Обернулась. Оказалось, что тени две. Вернее, двое тех, кто отбрасывал эти тени. Надо мной нависали здоровенные рогатые, совсем как те, которые за куполом. Только эти были намного выше, больше, шире и страшней. Огляделась в поисках братцев. По всему выходило, что вот эти трехметровые рогатые с красными глазами, черными когтями и есть близнецы. И вот кто мне ответит, как из двух полувысших я сделала двух полноценных высших? Вот как у меня все это получается? И ведь на самом деле случайно. Да только какая теперь разница? «И как вам?» — проблеяла, пытаясь слиться с куполом. «Непривычно». Повел плечами один. Я еще не разобралась, кто есть кто. «Ведьма!» Грохнул второй, оглядывая себя и брата. «Какого черта ты натворила?» Вот теперь я поняла, что первый был Ланис, а этот как был хамлом, так и остался. «Демона!» Пожала я плечами. «А что еще мне оставалось? Не бежать же с криками куда подальше, хотя и хотелось, вот только бежать некуда». «Что демона?» Снова громыхнул басом хамло. «Не черта, а демона!» Решила пояснить от греха подальше. «Двух демонов!» Поправилась. «Высших, кажется!» Добавила совсем тихо в конце. «Круто!» Восхищенно протянул Ланис, разминая широкие плечи. «Спасибо!» Буркнул хамло, чем поверг меня в шок. Вот и пойми его после этого. Сначала орет, обзывается и обвиняет, а потом совершенно неожиданно благодарит. «Всегда, пожалуйста». Нервно улыбнулась близнецам и отошла подальше. Нет, я их не боялась, разве что немного опасалась, но шея уже реально побаливала, так задирать голову. Ребята сначала нахмурились, наблюдая за моими действиями, а затем разулыбались, увидев, что я тру ладонью свою шею сзади. Меня от их улыбочек аж перекосило. Как подумаю, что можно сделать такими клыками, так меня аж в дрожь бросает. «А с этими что теперь делать?» Ланис смотрел на наших нападавших с легким недоумением. Я, если честно, испытывала схожие чувства, когда увидела, что все они стоят на коленях и с каким-то животным ужасом смотрят на... меня? Попробовала отойти еще немного дальше. И правда, на меня. «Чего это они?» Спросила тихонько, медленно подходя поближе к близнецам. «С ними как-то спокойней». Вся толпа нападавших, глядя на мои маневры, нервно дернулась. «Ты нас не боишься. Не склоняешься под давлением нашей силы. Значит, ты сильнее». Пояснил мне Динас и тут же предложил. «Убить их?» Покосилась на нападавших демонов. Те даже не моргнули, услышав предложение близнеца. «А можно их мне?» Состроила просительные глазки. «Они вроде тихие, спокойные. Определю их в надежное место. Кто знает, может, они что-то интересного расскажут». Вот теперь нападавшие зашевелились, а зашипели и нестройным хором попросили их лучше прикончить. Мне стало обидно. «Может, их домой выкинуть и проход запечатать?» Спросила у близнецов, не зная их способностей, и, дождавшись двух кивков, продолжила. «Пусть они там у себя расскажут, какие вы сильные и что к вам сюда. Лучше не соваться, а то вы разозлитесь и сунетесь к ним туда». Сама не очень поняла, что сказала, но нападавшие демоны вроде прониклись и даже активненько так зашевелились, пока братья их снова своей силой не придавили. Да так, что те не просто встали на колени, но и легли ничком, тихонько постановая. Даже я почувствовала желание подчиниться сильнейшим, тряхнула головой и недовольно покосилась на близнецов, мол, я их спасла, возвысила, а они на меня своей силой давят. Братья, уловив мой посыл, смутились, приструнили силу и по-быстрому закидали демонов в проход, сбив ими подоспевшую подмогу. Запечатывали проход долго, я даже немного утомилась и разлеглась прямо на земле, задаваясь вопросом, а откуда близнецы знают, что и как делать силой высших демонов? Именно этот вопрос я и озвучила, когда надо мной нависли две клыкастые рожи. А услышав ответ, осознала, насколько мы были близки к смерти. Оказалось, эти недоучки, несчастные, читали книги из личной библиотеки их матери и в теории знали все давно и на отлично. Но это, мать их, теория! Впрочем, практика вроде как прошла успешно, и чего толку орать, сотрясая воздух, когда к другого выхода особо и не было. «Открывайте портал и пошли домой!» Махнула я рукой, с трудом заставляя себя сесть, а затем и встать на ноги. «А мы не можем!» Раздалось дружно от обоих братьев сразу. Сразу захотелось лечь и прикинуться трупом. Вот ей-богу, лучше бы не вставала. Проверила свою магию, вздохнула и посмотрела на близнецов со вселенской скорбью в глазах. «Силы у меня немного, и если я израсходую ее всю, ничего страшного, но если я хоть мельком зацеплю резерв вашего дяди, то нам всем будет очень-очень плохо, ибо он сейчас не может отлучиться из дворца без того, чтобы не поставить под удар жизнь вашего отца». Близнецы переглянулись, и сразу стало понятно, что нифига им не понятно. Поэтому махнула рукой и, открывая портал, подумала о безопасности своей комнаты в общаге. Вот было бы здорово иметь свой небольшой домик, самой его обставить и сделать абсолютно безопасным. Первыми в портал шагнули братья, следом за ними я, а когда вышла из портала, впала в легкий шок. Мы втроем стояли у ступеней небольшого красного замка, и я всей душой ощущала, что наконец-то дома.